и между Руди и Лизель насобиралось мокрых следов. Руди подволокся к мячу, ударил. Лизель бросилась и как-то сумела отбить мяч локтем, затем поднялась, ухмыляясь, но ей в лицо тут же врезался снежок. Его наполовину слепили из грязи. И влепили дико больно. «Что, нравится?» Мальчишка осклабился и побежал догонять мяч. «Свинух!» — прошептала Лизель. Язык новой семьи усваивался быстро. Некоторые сведения о Руди Штайнере. Он на 8 месяцев старше Лизель. И у него худые ноги, острые зубы, выпученные синие глаза и волосы лимонного цвета. Один из 6 детей в семье Штайнеров, вечно голодный. На Химмельштрассе его считают немного того. Из-за одного происшествия, о котором редко говорят, но все слышали. Происшествие с Джесси Оуэнзом. Когда Руди вымазался углем и как-то ночью пришел на местный стадион бежать 100-метровку. Пусть даже чокнутому. Руди изначально было суждено стать лучшим другом Лизель. Снежок в лицо — бесспорно идеальное начало верной дружбы. Уже через несколько дней Лизель стала ходить в школу вместе со Штайнерами. Мать Руди, Барбара, заставила его пообещать, что он будет провожать новую девочку. Заставила прежде всего потому, что прослышала о том снежке. К чести Руди, он с удовольствием послушался. Он вовсе не был юным женоненавистником, как многие мальчики. Девочки ему очень нравились. И Лизель нравилась, отсюда и снежок. Вообще-то Руди Штайнер был из тех юных нахальных засранцев, которые спят и видят себя с женщинами. Наверное, посреди персонажей и миражей каждого детства отыщется такой ранний малыш. Мальчуган, который решительно не боится противоположного пола. Исключительно потому, что эта боязнь свойственна остальным. Личность такого типа, что не страшится принимать решения. И в нашем случае Руди Штайнер насчет Лизель Меммингер уже все решил. По дороге в школу он старался показать ей городские достопримечательности. Или, по крайней мере, успел позатыкать ими паузы между покрикиванием на своих младших, чтоб захлопнули варежку, и окриками старших, которые велели захлопнуться ему. Первым интересным местом у него было небольшое оконце на 2-м этаже многоквартирного дома. Тут живет Томми Мюллер. Руди понял, что Лизель не помнит, кто это. Дергонец, ну? 5 лет потерялся на рынке в самый холодный день зимы. Его нашли через 3 часа. Так он замерз в ледышку, и от холода у него жутко болело ухо. Потом в ушах у него стало ужасное воспаление. Ему сделали 3 или 4 операции и порезали все нервы. Вот он и дергается. «И плохо играет в футбол», — вставила Лизель. «Хуже всех». Следующее место — лавка на углу в конце Химмельштрассе. Лавка фрау Диллер. Важное замечание о фрау Диллер. У нее есть золотое правило. Фрау Диллер была угловатая женщина в толстенных очках и со злодейским взглядом. Такой злобный вид она выработала, чтобы ни у кого даже мысли не возникло стащить что-нибудь из ее лавки, где фрау восседала со своей солдатской выправкой и леденящим голосом, и даже изо рта у нее пахло «Хайль Гитлером». Сама лавка была белая, холодная и совершенно бескровная. Прижавшийся к ней сбоку домишко дрожал более крупной дрожью, чем остальные дома на Химмельштрассе. Дрожь эту вселяла фрау Диллер. Раздавала ее как единственный бесплатный товар в своем заведении. Она жила ради своей лавки, а лавка ее жила ради Третьего Рейха. И даже когда в том же году ввели карточки, было известно, что она продает кое-какие труднодоступные товары из-под прилавка, а деньги жертвуют фашистской партии. На стене, над тем местом, где она обычно сидела, у нее висел снимок фюрера в рамочке. «Если, войдя в лавку, ты не сказал «Хайль Гитлер», тебя никто не стал бы обслуживать». Когда они проходили, Руди показал Лизель пуленепробиваемые глаза.